В гостинице Людка жила в обособленном угловом люксе. К ней была приставлена горничная, официантка, шофер и какие-то разнообразные рыла из охраны. Лыжи, подснежники и молодая гвардия — все, что я намечтала, оказалось, что называется, не в ту степь, потому что наша дочь не любила холодную погоду, не любила гулять, не любила дешевые театральные мероприятия. Это наш спектакль «Молодая гвардия», который тут же после ее слов кончился, не начавшись. Она жаждала нечеловеческой близости с учениками. И Марья Ивановна вместе с Райно хорошо проредили те классы, которые к ней попали. Но, как потом выяснилось, сделали это некачественно. Во всяком случае, мой уже бывший класс, хороший во всех отношениях, так нам казалось, был явно изучен бегло. «Ну, кто там у вас, Варвара Алексеевна? Да у вас такие все славные ребята!» Последний раз такой класс на памяти Марьи Ивановны шагнул в 41-м прямо из 10-го в войну. И ни одного мальчика, ни одного не осталось в живых. Я не знаю, как теперь, я от жизни отстала, а в то время лучшей характеристики быть не могло. Высокая смертность у нас всегда в цене. Володя Невзоров происходил из семьи потомственных пролетариев. Сказать, что он был красивый, ничего не сказать. Он был картинный парень, глаз не отвести. Теперь я могу сказать, ну, теперь такое говорится, он был жутко сексуальный. Когда я стояла возле него на уроке, скажу честно, меня прям колотило, потому что вот от него что-то шло. Какое-то сокрушение. Хотя был он с линцой, с медлительностью, но его это не портило, даже, можно сказать, еще более украшало. Учился он, правду говоря, не очень, но зато если что-то отнести, передвинуть, конечно, для центрального чтеца в монтаже «В жизни всегда есть место подвигам», он не годился, потому что говорил плоховато, тихо. А для украшения строя, да, для вдохновения девчонок, без сомнения. Но самому произносить слова «самое дорогое у человека» и так далее, вот я так и сказала Людмиле, он не сможет. Но она наморщила лобик и ответила мне: «Ну, как вы не понимаете, Варя, именно он, подвиг и смерть именно такого...» «Какая смерть?» — тупо спросила я. «Гипотетическая», — ответила Людка. «Красивые мысли обязаны пропагандировать красивые люди. Не горбуны же, ах, мать честная! Какие мы оказались ловкие! Ведь был у нас в школе горбун. Был. Витя Вовк. Несчастнейшее существо, насквозь больное. Так вот, его под Людку забрали в туберкулезный санаторий. Ну, просто вот вынули из постели и увезли. Мать его из благодарности так напилась, что едва не сгорела в своем замечательном доме из ящичной фанеры, который был фантастическим образом прилеплен к кирпичной бывшей церковной ограде, не взятой никаким тротилом и теперь защищающей ласточкины гнезда разных неподдающихся оптимистической классификации людей, которых называли одним четким и твердым словом «рассадник». Но это я снова вильнула в сторону. Тогда же красивые мысли должны пропагандировать красивые люди. И что тут возразишь? Ну, разве не так? Кроме литературного монтажа, это было, конечно, главное событие в нашей жизни, шла и жизнь обыкновенная, не главное, так сказать. В октябре у меня день рождения. Устроили выпивон. До Людки на него приглашались наши уборщицы. Они хорошо приходили с пониманием нашей всеобщей бедности. Стюра покупала свиные копыта, смолила их в том еще не заасфальтированном дворе гостиницы, и я, хоть все скрывалось, так как готовился сюрприз, знала. Будет тугой, как резина, холодец. Он же взнос в застолье, и он же подарок. Вера делала селедку под шубой. Я тоже за неделю знала об этом. Селедка вымачивалась в тазу, а свекла сутки варилась с перерывами на готовку другой пищи на керогазе. А Нонна, в ней сказывалась бывшая где-то на дне поповская кровь, делала хворост. В этот же раз мы все, я, муж, физик с женой, Алевтина, засомневались, а сочетаются ли наши соседки с Людкой, которую мы надумали позвать. Марья Ивановна пригласила меня в кабинет, сказала категорически «нет» и вынула из стола серебряные ножи и вилки. «Пусть это будет пока у вас. Когда к вам придет Людмила Васильевна, то чтоб было по-людски. Как у вас с тарелками, чашками?» «Ну, возьмем в столовке», — сказала я. Марья Ивановна покачала головой, и на следующий день уже наша завуч, ядовитая старуха из бывших, принесла коробку с чайным сервизом. Вот сейчас подумать. Смех. Что скрывали-покрывали? Кровать ведь наша так и осталась без спинок. Книги у нас лежали на подоконнике, стол письменный во время застолья просто ставился посередке, и гуляй не хочу. Ну, вот же, ну, конечно, в комнате физика было лучше. У них даже был ковер на стене, и была радиола, и стол обеденный был настоящий. То есть, ну, не письменный, а нормальный учительский стол на четырех ножках и с заляпанной чернилами всех цветов столешницей. Но зато была и клеенка, красивая, из Москвы, вся из себя, ну, бежевый с коричневым квадрат. Исходя из клеенки, радиолы и ковра, решили мой день рождения справлять у соседей, а техничек не звать. «Понятное дело», — сказала Стюра, — «возьмите копыта, заварите стюдень».